Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 23 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламент утвердил госбюджет 2017 года. Президент Ирана о карабахском урегулировании. Близ села Нор-Кармираван обнаружен кромлех. Представители Красного Креста посетили осужденных азербайджанцев. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян принял президента компании Grand Holding Микаэла Вартаняна и исполнительного директора компании Масис Табако Хованеса Тадевосяна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе различных инвестиционных и благотворительных программ. Президент Саакян отметил, что табаководство в Арцахе стало одной из самых динамично развивающихся направлений сельского хозяйства, подчеркнув важный вклад компании Grand Holding в это дело. В интервью журналистам президент компании Grand Holding Микаэл Вартанян сказал, что были обсуждены с главой государства вопросы расширения площадей под табак, увеличения числа сушильных аппаратов, тем самым еще больше развивать табаководство в Арцахе. Հնարավորին չափ ավելացնենք մեր տարածքները, չորանոցները եւ թխախոտագործությունը զարգացնենք։ Также обсуждалось открытие новых возможных бизнес-программ в Արցախի։ Նաեւ քննարկել ենք հնարավոր նոր ծրագրեր, բիզնեսի ինչ հնարավոր է անել Արցախում։ Господин Вартанян напомнил, что открыто новое производство по изготовлению картонных ящиков. Это даст возможность изготовить их на месте и не придется высылать данные ящики из Армении. Это также новый бизнес. Նոր արտադրամաս բացվեց գոֆրո արկերի, նրա նպատակը այն է, որ այստեղ զարգանա նոր բիզնեսներ, քանի որ մենք ավելի կհեշտացնենք իրենց գոֆրո արկերի մատակարարումը, ըստ Հայաստանից պետք նոր արկեր բերեն։ Во встрече принял участие министр сельского хозяйства НКР Арам Мхоян. Главным вопросом пленарки Национального собрания четверга было голосование проекта госбюджета 2017 года. В ходе утверждения повестки сессии спикер Ашот Гулян сообщил о том, что президент Баку Саакян направил в парламент предложение на предмет выражения одобрения проекту конституционных реформ. Ашот Гулян проинформировал также, что в ближайшие дни состоятся мероприятия, посвященные 25-летию выборов парламента НКР первого созыва. Մի քանի օր առաջ մենք ստացել ենք Հանրապետության նախագահի նաև նամակը, առաջարկությունը, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագիծը ազգային ժողովի հավանության արժանացնելու մասին. Полномочный представитель правительства Спартак Тывасян коснулся 26 новых предложений депутатов по госбюджету. С их учетом предусмотрены дополнительные выделения, к примеру, вдвое увеличены до 100 миллионов драмов средства на сферу гражданской обороны. Министр финансов еще раз подчеркнул социальный характер бюджета, 70% которого составляют социальные расходы. Համարգումարները 50 միլիոնով ավելացնել, կառավարությունը ընդառաջել եւ այդ համարը 50 միլիոնով ավելացրել։ Նախնական 50 միլիոնին եւս 50 միլիոն եւ վերջնական տիպը 100 միլիոն։ Представив свои соображения и доводы, против представленного проекта госбюджета высказались фракции «Возрождение» и «Движение 88», фракции «Демократия» Дашнак Цутюн и «Родина», озвучив свое видение приоритетов деятельности правительства, поддержали представленный документ. С заключительным словом выступил премьер-министр Араи Карутюнян, заявивший, что цель правительства – это внутренний валовый продукт и экономическое развитие, а бюджет рассматривается как их итог. Глава правительства представил динамику развития ВВП и экономики за 25 лет независимости Арцаха, отметив, что обеспечен среднегодовой рост в более чем 9%, что является уникальным в мировом масштабе показателем. Արցախի տնտեսությունը 25 տարվա ընթացքում ինչպիսի դինամիկ զարգացում է ունեցել։ Միջին աճը 9%-ից ավել, ես համոզված եմ, որ վերջի 10 տարիներում աշխարհում միայն Արցախին է հաջողվել նման աճ արձանագրել։ Տնտեսական ցուցանիշներին աշխարհում երկրորդ այդպիսի պետություն չեմ գտել։ Араи Карутюнян дал разъяснение по поднятым фракциями вопросам. В частности, целесообразно повременить с пенсионной реформой, имея в виду разноречивый эффект проведенной в Армении аналогичной реформы. По итогам голосования главный финансовый документ страны 2017 года был принят 27 голосами «за» и 3 «против». У Нагорно-Карабахского конфликта нет военного пути решения. Об этом заявил в Ереване президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. «Для нас, Армения и Азербайджан, дружественные страны, и мы надеемся, что станем свидетелями установления мира и стабильности в регионе. Это пойдет на пользу всему региону. У вопроса нет военного решения, и мы хотели бы видеть его решение мирным путем», – заявил Хасан Роухани. Представители Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе в очередной раз посетили двоих заключенных азербайджанцев и предоставили им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Об этом сообщила представитель пресс-службы миссии МККК в НКР Этери Мусаилян. Согласно своему мандату, Красный Крест будет регулярно посещать этих заключенных для того, чтобы проводить мониторинг условий содержания под стражей и обращение с ними, а также для того, чтобы у них была возможность поддерживать связь со своими семьями, отметила Этери Мусаилян. Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Ильдильхам Аскеров 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР, проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. По решению суда НКР Аскеров приговорен к пожизненному заключению, а Гулиев к 22 годам лишения свободы. Поисковые раскопки на территории близ села Нор-Кармираван начались почти сразу после того, как здесь были обнаружены антропоморфные памятники. Ареал распространения памятников довольно широк. Для раскопок археологи выбрали ту часть, где на поверхности земли было больше памятников и их обломков. И не разочаровались. С первых же дней работы они поняли, что идут по правильному пути. В первые дни мы раскрыли слой с валуном и известняком. Очевидно, что эти камни оказались здесь не случайно. На этой стадии работ мы можем говорить о кромлихе, а состоящий из камней этот слой – броня кромлиха, сказал научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении Нажде Яронян. Пока открылась часть брони, при полном вскрытии выложенной из камней брони кромлиха сооружение представится в виде круга. Сюрпризы ожидают и внутри брони. Вся поверхность окруженной броней части раскопок покрыта 30-сантиметровым слоем известкового раствора. По всей вероятности, памятники были установлены прямо на слое известкового раствора, выдвигает гипотезу Нажде Яронян. Раскопки продолжались 10 дней на площади примерно 140 квадратных метров, и уже есть много находок. На раскопанной территории были найдены фрагменты некоторых надгробных памятников. Имеющегося материала достаточно, чтобы утверждать, что обнаруженные памятники находятся на месте их первоначальной установки. Более того, ряд косвенных доказательств дает основание предположить, что памятники не только остались на своих местах, но и были изготовлены здесь же или, по крайней мере, поблизости. В частности, в окрестностях найденных памятников имеются полуобработанные камни и многочисленные скосы, которые образуются в процессе обработки камня. Находки не останутся в поле, они временно будут храниться в музее Тигранакерта, а после реставрации их передадут Министерству экономики НКР. Американский актер Сильвестр Сталлоне заявил, что не будет руководить Национальным фондом искусств и гуманитарных наук США. Вместо этого он предпочитает работать с ветеранами. Сталлоне отметил, что чрезвычайно польщен предложением стать главой фонда. Но, по мнению актера, он принесет гораздо больше пользы, привлекая внимание граждан к нуждам ветеранов, которые заслуживают хорошо оплачиваемую работу, удобное жилье и финансовую поддержку. Напомним, избранный президент США Дональд Трамп собирался назначить Сталлоне председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук. Трамп посчитал кандидатуру актера наиболее подходящей для того, чтобы сделать искусство снова великим.